Глава 23. Люди на корабле готовились к схватке. Уже через час стало понятно, что до темноты мы не сможем держаться от преследователей на расстоянии. Было желание попытаться в темноте уйти, но не получится. Слишком нас резво догоняли, несмотря на все усилия гребцов. Я же не мог решить, надевать мне доспех или лучше остаться в легкой одежде. Врагов явно больше, не получится их на расстоянии держать. А это значит, что ближнему бою быть. Не хотелось бы улететь за борт и пойти на прокорм рыбам. В отличие от меня, мои охранники не сомневались в правильном решении, спешно облачались во все, что только можно. Пока мы плыли, я им разрешал не ходить в броне, по такой-то жаре, тут же и помыться негде. Вняли, перестали таскать на себе доспехи, а сейчас в них облачались, помогая друг другу. От этого занятия нас отвлек Гагиел, зашедший в мою комнату. «Тобиас!» — обратился он ко мне и устало сел на ящик. «Ты же понимаешь, что я не смогу тебя кому-то отдать? Ой, только не надо такую рожу строить. Ты мой ученик, а значит, обязан подчиняться. Читал же условия обучения?» «Читал», — буркнул я. «Ничего, авось отобьемся. Все же я тоже кое-что из магии огня могу. Да и дыру в борте сделаю с превеликим удовольствием». «Не отобьемся. Это воительницы. Видел я, каким они составом на турнир прибыли. Наверняка все в погоню пустились за таким-то трофеем». «Может, на берег высадимся, и пусть они нас ловят?» — предложил я. «Разбежимся в разные стороны, и дело с концом». Отчего-то вспомнились наемники, которые в случае встречи с опасной магической тварью, которую простым оружием не возьмешь, предпочитали разбежаться в разные стороны. «Эй, господа рабы!» — обратился маг огня к моим охранникам. «Вы плавать умеете?» «Вы нам предлагаете вплавь до берега добраться?» — возмутился я. «Так себе идея». «Скоро мы между материком и островом проходить будем. Обычно этот остров огибаем стороной. Больно у берега скал и рифов много. Но сейчас придется рисковать. Это единственный шанс тебе попытаться уйти вплавь. Там еще поворот придется делать. На какое-то время скроемся от взглядов преследователей. И еще, когда вы нырнете в воду, я попытаюсь тебя убить. Не обижайся, мальчик, но гвардейцы будут наблюдать. Если кто-то из них выживет, наверняка расскажут, как все было». «Давайте с нами», — предложил я наставнику. «Пусть попробуют в лесу нас поймать. Сами же говорите, они воины степи, лес для них непривычен». «Поймают. Да и тебе хоть какое-то время дать не сможем, а ты им в руки попасться не должен». «Наставник, а вам и вправду приказали меня убить?» — уточнил я. «Директор школы?» «Мне сказали, что ты должен вернуться в империю, чтобы без тебя не возвращался. Лучше, если тебя вообще не будет, так что делай выводы», — сказал наставник. «В общем, делай выводы, у тебя будет небольшой промежуток времени, чтобы удрать от меня. Я очень тебя прошу, не попадись этим девкам в руки, пожалеешь, что на свет родился». В результате наших непродолжительных переговоров я, как и мои охранники, вышли на палубу в легкой одежде. Пока это никого не могло насторожить. Хоть нас и быстро догоняли, но это по морским меркам. Бой должен был состояться через несколько часов, если и дальше так пойдет. В общем, времени у нас было еще много. Многие надеялись флот какой-нибудь встретить, желательно не пиратские, хотя их тут нет. В общем, нас могло спасти только чье-то вмешательство. Можно было бы обратиться к богам за помощью, но и тут не все так просто. Не факт, что отзовутся, а потом у меня не будет возможности удрать. Наставник, да и я сам, прекрасно понимали. Эти воительницы идут за мной, а не за ним. А в руки мне им попадаться не хотелось. Почему-то дурно становилось, когда думал о продолжительных пытках. Вроде бы читал о людях, которые могли перенести пытки, но себя к таковым не относил. Тут еще одна проблема была. А если, когда я прыгну в воду, капитан корабля повернет к берегу? В этом случае и воительницы тоже к берегу свернут. Хотя несколько часов форы у нас будет. А потом пусть попробуют нас в лесу найти. Точнее, в этих джунглях. Вскоре мы начали приближаться к берегу, а потом и остров показался. Даже не остров, а скальный массив, на котором кружились птицы. Наш корабль шел третьим. Перестроились, когда поняли, что удрать не получится, шли последними. Все же у нас на борту сразу два боевых мага. Несмотря на то, что повторяли маневры впереди идущих судов, выставили сразу три наблюдателя. Вода прозрачная, так что любую опасность можно было заранее обнаружить. На самом деле, постепенно глубина уменьшалась. То и дело мы проплывали совсем рядом с острыми скалами, торчащими из воды. Вскоре суда начали делать поворот, до берега было совсем недалеко. Я посмотрел на Гагиила, он же усмехнулся и якобы по какой-то надобности спустился в трюм. Прыгать в воду собрались втроем. Один из моих охранников не умел плавать, так что оставляли его. Приказал ждать в моем доме в столице, авось получится вернуться. А денег на житье там всем хватит с избытком. Хотя не верилось, что получится у них уйти. Из всех этих людей, которые оставались на корабле, мне было жаль наставника, ну и Магессу жизни, и моего охранника. На остальных, чего скрывать, плевать мне было. Хорошо, что всю свою охрану не взял. Сейчас бы все полегли тут, или вместе со мной бы отправились. В этом случае мы бы себе отдельный корабль взяли. Не стал бы рисковать и в воду прыгать, мало ли кто там ждет в толще воды. Просто высадились бы на берег и попытались оторваться под джунглем. Едва только наше судно не стало видно противнику, как я прыгнул за борт. Своего питомца не оставил, сунул за пазуху, авось не захлебнется. Саир и еще один охранник последовали за мной. Сразу выныривать из воды не стал, неизвестно, какой приказ гвардия получила. А у них и луки имелись, и арбалеты. Старался отплыть как можно дальше от корабля под водой. Надо же, а я теперь достаточно долго под водой могу находиться. Едва только я хотел вынырнуть на поверхность, как почувствовал, что вода начала стремительно нагреваться. Гагиил вступил в дело. Возможно, он даже сделал вид, что пытается меня убить, а может и пытается, чтобы в случае допроса так и сказать. А вообще, он обязан выполнить приказ и меня грохнуть в случае угрозы попадания в чужие руки. Под водой я глаза не закрывал, так что увидел, что Саир рядом плывет. А вот второго охранника не заметил. Возможно, воздуха не хватило, вынырнул раньше. Если это так, то он сварился заживо. Мне пришлось всплывать на поверхность, когда у моего охранника движения стали какими-то судорожными, ему явно не хватало воздуха. Вот же человек! Плывет рядом, захлебываясь, но все равно не пытается оставить меня даже тут. Глубина была совсем небольшая, подхватил Саира и вынырнул на поверхность. Нас тут же заметили. Правда, ничего сделать не смогли, слишком далеко. Корабли шли ходка. Пытались стрелами достать, но и тут ничего не вышло. Укрылись за скалой. К счастью, двигаться следом за нами не стали. Саир тут же начал кашлять, освобождаясь от воды. Я же достал своего питомца, он тоже нахлебался, пришлось строить из себя ветеринара и реанимировать зверюшку. Пришла в себя довольно быстро, да еще и всего исцарапала, сволочь неблагодарная, а ведь мы в воде. Пришлось спешно плыть к берегу, пока местная живность на запах крови не подтянулась. Времени до прохода кораблей-воительниц у нас было, тем не менее старались как можно быстрее убраться с берега. Джунгли начинались почти у самого берега, так что мы быстро привели себя в относительный порядок и углубились в лес. Часа два шли, не разбирая дороги, после приняли решение сделать привал. «Может, костер разжечь?» — спросил у меня Саир. Второго охранника мы потеряли, даже не видели его. Похоже, на дно пошел. «Дальше идти нужно», — вздохнул я. «Быстро допросят пленных и вернутся нас искать». «А куда пойдем?» «Обратно в столицу Содружества?» «Ага, в руки дворянам», — буркнул я. Только и оставалось ворчать, потому что куда мне теперь идти, я просто не знал. Радовало, что хоть на материке высадились, а не на небольшом острове, который легко весь обыскать. Видно, Саир понял мое затруднение, подумал немного и выдвинул предложение. «В империю вам лучше не возвращаться», — сделал он правильный вывод. После попытки захвата точно принудят клятву дать. Тут же не только Содружество. Есть королевство, может, там попробовать устроиться. Маги точно есть. Заплатить кому-нибудь из них и обучаться. Хорошая идея, кивнул я. Да только все эти королевства связаны с Содружеством. Найдут. Любой маг меня легко обнаружит. а потом доложит, кому надо. Опять же, деньги нужны. Того, что у нас есть, надолго не хватит, если обучаться. Значит, придется зачаровывать оружие, а это тоже привлечет внимание. Может быть, тогда к госпоже вернемся? К вашей маме? Там маги не так сильны. Конечно, без проблем не обойдется. Но остальная ваша охрана, когда узнает, что вы не прибыли, соберет все имущество и тоже в королевство отправится. Наверняка большую часть ваших сбережений уже доставили, а это большие деньги. Можно будет увеличить охрану, купить себе землю, замок построить. Неплохо было бы. Но как до дома добраться? Корабль нужен. Ладно, не будем долго рассиживаться. Идем до темноты и встаем на ночлег. Трое суток мы двигались по джунглям, останавливались только на ночлег. Магических существ тут не было, а простые хищники нас не беспокоили, старались обходить стороной. На четвертые сутки вышли к заброшенной деревушке. Люди явно давно это место оставили, что было нам на руку. Сюда даже тропинка не вела, никто не приходил. Тут мы и решили задержаться, в любом случае выходить к людям пока опасно. В каждом прибрежном поселении уже соглядатаи имеются. Куда мне деваться, только пытаться добраться до империи, скорее всего, так и думают. В общем, требовалось переждать какое-то время, ну а потом уже пытаться вырваться отсюда и добраться до королевства. Плохо, что с кристаллами тут туго, но это не значит, что я буду сидеть без дела. Как создавать новые заклинания, мне Гагиел рассказал. Вот этим и займусь. Благо, кое-какое имущество я с собой забрал. Есть чем писать и на чем. Саир даже арбалет свой прихватил и заверил меня, что сможет раздобыть пропитание. Тут хоть дичь пуганная, но убить ее можно. Опять же, неподалеку речушка имелась, а у меня уже имелась привычка постоянно с собой таскать крючки и леску. Никак от нее избавиться не мог, да и место совсем немного занимают. В общем, голодная смерть нам точно не грозила. Сейчас стартовые позиции намного лучше, чем тогда, когда я только появился в этом месте. Даже если бы не было крючков, мог запросто морды для ловли рыбы сделать. Чего-чего, а материала было с избытком. Конечно, нам пришлось немного постараться, чтобы привести один из домов в порядок. Топоров не было, да и строители из нас так себе. Ни Саир, ни я толком строить не умели. Но справились. Правда, если ветер сильный будет, вся наша постройка развалится. Через неделю начались проливные дожди. Скорее всего, это сезонное явление. Они как зарядили, так почти не прекращались. Мы почти из дома не выходили, только когда дождь немного прекращался. Да и то ради того, чтобы крышу поправить. Протекала она во многих местах. Вроде бы уже наложили на крышу все, что только можно, все дома обобрали, а все равно течет местами. Зато дождь нам был на руку. Следы и без того тут вряд ли найти можно. Воительницы у себя в степи могут хорошо ориентироваться по следам, а может и перемещаются быстро, но джунгли – это прямая противоположность степей. Да и верхами тут не поскачешь, к чему воительницы наверняка привыкли. Недаром же говорят, что их даже латная конница Содружества крепко уважает. Пока длился сезон дождей, ничего интересного не произошло, разве что мой охранник один раз какую-то заразу подцепил. Пришлось его лечить. Впрочем, спохватились сразу же, как только температура поднялась. Быстро на ноги поставил. Еще придумал несколько простеньких заклинаний, только ерунда это все. Очень хотелось как-то смешивать свои заклинания, использовать сразу несколько направлений. А это у меня не получалось, и подсказать некому. Даже если бы маг имелся под боком, тоже бы не подсказал. Когда дожди прекратились, мы уже едва на стены от скуки не лезли. Даже с какой-то ностальгией вспоминал магическую школу, где меня постоянно загружали работой. Новые заклинания особо не придумывались, да и скучная эта работа. Еще меня раздражало то, что никак не получалось связать две стихии. Вообще ничего не выходило. Оставил эту идею, решив, что ничего у меня не получится. Еще я не становился сильнее, что тоже радости не добавляло. Не было магических книг, что хоть немного могли развеять скуку. Мне было прекрасно известно, что рядом с Содружеством имелся магический лес. После долгих размышлений решили отправиться туда. Если найти надежное место, то можем вдвоем охоту устраивать. Убивать чудовищ буду один, а Саир только кристаллы вырезать. Немного попрактикуюсь в магии и сильнее стану. Главное — добраться до нужного места и найти там убежище. Желательно, которое никто не посещает. Такое место можно найти. Под многими деревьями и исполинами имелись норы, чуть ли не целые пещеры. Вот одно из таких решили занять. Неделя. Целая неделя ушла у Магессы крови на то, чтобы разговорить Гагиила и заставить дать его клятву верности. Женщина даже зауважала такого крепкого мага. Страшнейшие пытки, а он только плюется, орет и всячески проходится скверными словами по ней, всей степи и воительницам. Только у каждого есть свой предел. Сломался и маг огня, дал клятву. А после из него как будто стержень вытащили. Паник. Наверняка в первом же бою смерть искать будет. Ничего, случалось у Магессы крови и такое. Со временем оклемается и уже будет раздумывать, как ее убить и вырваться на свободу. Конечно, времени потеряли изрядно, только и воительницы были не дурами. По пути встретилось только одно место, где Тобиас смог незаметно сойти на берег. Туда и отправились, причем сразу же после боя. Следы нашли, только кому конкретно они принадлежали, было непонятно. Но решили попробовать устроить погоню. К сожалению, из этой затеи ничего путного не вышло. След потеряли, а потом вообще дожди начались. Надолго тут задерживаться в этих джунглях воительницы не могли. Это не их дом. К тому же о нападении рано или поздно, если не узнают, то догадаются. Проходили мимо корабли, видели их, а значит, в содружестве об их присутствии точно узнают. А потом выяснят о пропаже кораблей империи вместе с чемпионом. За прошедшее время Гагиил подробно рассказал обо всем, что только знал о Тобиасе. Удивительно, что его до сих пор никто к своим рукам не прибрал. Жаль, что империя далеко. Можно было бы набег устроить, если император такой идиот, что просто не заставил силой служить себе подобного одаренного. Значит, и подчиненные у него такие же. Можно было пограбить империю, выяснить, а так ли она сильна, как говорят. Конечно, большинство глав кочевий не захотят в такой дальний поход отправляться. Да еще и по воде. Слишком рискованно. Оставалось только мечтать о большой добыче. Просто так уходить Магесса не пожелала. Оставила часть своих людей, чтобы выжидали. Рано или поздно мальчишка должен показаться. Не всю же жизнь он в джунглях проведет. Для наблюдения воительницам выделили деньги и разослали по небольшим городкам. Главное — успеть перехватить одаренного, пока это не сделал кто-то другой.